Глава 12. Проблема вот в чем. Вики заглянула в двигатель BMW Генри. С виду там все было в порядке. Так в чем же? А вот в чем. Механик показал отверткой. Тормозной шланг, ведущий к тормозному цилиндру. Что-то не так со шлангом? Да. Он продырявлен. В смысле продырявлен? Механик вздохнул. Выражение его лица говорило «женщины» так ясно, как если бы он произнес это вслух. Продырявлен, в смысле он больше не целый. Кто-то проделал в нем дыру? Только спустя мгновение до Вики дошел смысл сказанного. Неужели ставки повысились? Неужели убийца узнал, что она занимается расследованием, и решил с ней разобраться? Она нахмурилась. Это не укладывалось в сложившуюся у нее схему. Внезапно воздух в гараже, и без того пропахший железом, маслом и бензином, как будто стал гуще. Дышать стало труднее. Я не говорил, что кто-то продырявил его нарочно. Видите, вот здесь. Механик приподнял черный резиновый шланг концом отвертки. Потерлась об этот металлический выступ. Он вонзился прямо между ребер шланга. И тот прорвался насквозь. Пожав плечами, механик опустил шланг. Такое случается. Тормоза некоторое время работают, но из них вытекает тормозная жидкость. А стоит вытечь достаточно и... Толстый палец чиркнул по горлу. «Да, я знаю». Вики выпрямилась. «Я была в машине. Итак, что вы скажете полиции?» «Несчастный случай. Обычное невезение. Никто не виноват». Мужчина снова пожал плечами, повернулся и покачал головой, глядя на разбитую машину. «Трудно поверить, что все остались целыми и невредимыми. Тут вам повезло». «Очень повезло», — поняла Вики. Смерть разминулась с ней меньше, чем на пару футов. И если бы Роза ехала на пассажирском сиденье, она бы не выжила. Придерживая на носу очки, Вики снова наклонилась над тормозным шлангом. Ей что-то казалось непонятным. «Какого черта машину сконструировали так, чтобы тормозной шланг терся о металл?» Механик ответил таким тоном, будто пожимал плечами. «Может, дело в том, что машина старая. Ее выпустили в 76-м и где-то облажались. Возможно, ошибка на сборочной линии. Нет двух совершенно одинаковых машин». Что ж, в этом был свой резон. Невезение, и только невезение стало причиной того, что Вики, Роза и Питер ехали в машине именно тогда, когда дала себе знать маленький недочет. Господи. Если нельзя положиться даже на BMW. Вот только... Возле разрыва желтая маркировка на шланге выделялась ярче. В этих местах скопившуюся грязь, возможно, стерли чьи-то пальцы, когда тянулись, чтобы помочь маленькому недочету. Осторожно, чтобы не коснуться резины, Вики прижала палец к выступающему кусочку металла, который якобы и стал виновником беды. Хоть выступ и не был бритвенно-острым, он не был и закругленным. «Предположим, вы хотите продырявить чей-то тормозной шланг так, чтобы все выглядело просто случайностью». Вики показала на двигатель. «Сколько времени у вас это займет?» Механик задумался. «Немного». «Они пробыли в ресторане полтора часа. Уйму времени». Заинтересовавшись этой идеей, механик полез в машину. «Я бы взял шланг вот здесь. Не прикасайтесь!» Мужчина отпрянул, как ужаленный. «Вы же не думаете?» «Я думаю, что не хочу рисковать. Мне нужно, чтобы вы позвонили в полицию. У меня есть номер полицейского, который был на месте происшествия». «У меня он тоже есть». «Хорошо. Скажите ему, что подозреваете чье-то вмешательство. Тогда полиция должна по меньшей мере снять отпечатки пальцев». У Вики имелся собственный маленький набор, не совсем высокотехнологичный, но вполне пригодный для снятия отпечатков с засаленных шлангов. Однако, если удастся применить полицейские технологии, тем лучше. «А почему вы сами не позвоните?» «Потому что вы эксперт». Механик мгновение хмуро смотрел на Вики, потом вздохнул и сказал: «Хорошо, леди. Убедили. Я позвоню. Сейчас же». «Ладно, сейчас же. Ни к чему не прикасайтесь, пока меня не будет». «Отлично. И вы тоже ни к чему не прикасайтесь, пока здесь не побывает специалист». Мужчина снова нахмурился, сделал два шага, но остановился и оглянулся. «Кто-то пытался убить вас, что ли?» «Возможно. Или Питера. Или Розу». Он покачал головой, впечатленный и в то же время раздраженный. «Держу пари, это не в первый раз». Не дожидаясь ответа, механик ушел. Вики потерла большим пальцем бледные шрамы на левом запястье, снова увидела нечеловеческую улыбку и услышала голос демона. «Итак, ты должна стать жертвой». Струйка пота, не имевшая никакого отношения к жаре, побежала по ее груди. Сердце начало учащенно биться. Смерть подошла так близко, что ее тень еще долго нависала над Вики после того, как монстр был побежден. С отработанным годами мастерством она отогнала это воспоминание и закопала его поглубже. На мгновение реальный мир показался ей странным. Потом она тряхнула головой и заставила себя вернуться в настоящее. У машины Роза, бурно жестикулируя, рассказывала Силуче какую-то историю, а Питер, словно защищая сестру, держался рядом. Когда Силуче рассмеялся над словами Розы, плечи Питера напряглись. «Питер, не мог бы ты подойти?» Он нехотя подошел. Вики кивком показала на машину. «Есть шансы, что ты учуешь человеческий запах на резиновом тормозном шланге?» Питер заглянул в двигатель и сморщил нос. «Почти никаких. Тормозная жидкость пахнет очень резко. А что?» Вики не видела смысла лгать. Вервольфы и так знали, что им угрожает смерть. «Думаю, кто-то подстроил вчерашнюю аварию». «Ух ты! Генри будет в бешенстве!» «Генри? Ну, они ведь разбили его машину. И чуть не убили нас», — напомнила Вики. «Ах, да». Дверь подсобки открылась, механик вернулся в гараж. Судя по виду, он не был взволнован. «Что ж, я позвонил. Мне сказали, кто-нибудь приедет. Позже». Он сердито посмотрел на машину, потом на Вики. «Сказали еще, что хотят с вами поговорить. Не уезжайте из города». «Я и не собиралась. Спасибо. Вы мне очень помогли». Механик ответил на ее улыбку фырканьем, демонстративно отвернулся и наклонился над последней моделью синего Сааба, знававшего лучшие дни. Вики поняла, что от нее хотят избавиться. Поскольку делать здесь было больше нечего, она решила подчиниться. «Поехали, Питер». Задумчиво нахмурившись, Питер вслед за ней вышел из гаража. «В чем дело?» — спросила Вики, идя через парковку к машине Силуче. «Возможно, это ерунда. Но пока вы разговаривали с мистером Саншайном, я понюхал края капота. Ведь если кто-то испортил тормоза, сперва ему нужно было открыть капот». Питер глубоко втянул носом в воздух. «В общем, на секунду мне показалось, что я уловил знакомый запах. Потом я перестал его чуять. Простите». «А ты бы узнал его, если бы учуял снова?» «Думаю, да». «Ладно, если ты все-таки снова его уловишь, сразу скажи мне. Парень опасен». «Эй!» — запротестовал Питер. «А то я не знаю. Это же в моего отца стреляли». Вики подумала, не сказать ли, что тот, кто подстрелил Дональда, и тот, кто испортил машину Генри, Вряд ли один и тот же человек. Уж слишком разными были методы. С ее точки зрения, новая угроза, не вписывающаяся в шаблон, а потому непредсказуемая, была куда опаснее. Все-таки она решила ничего не говорить. Какая польза от такого сообщения? Силучи провожал взглядом Питера и Розу, пока они не зашли в дом. Потом выехал задним ходом с подъездной дорожки доктора Диксона и направился в центр города. «Они невольно нравятся, правда?» «А что в них может не нравиться?» «И это говорит женщина, которая однажды заявила, что всех подростков надо запретить законом». «Ну, они не совсем типичные подростки, верно?» Силучи искоса взглянул на нее. «Ладно, что тебя беспокоит? Ты не в духе с тех пор, как мы выехали из гаража». Вики поправила очки и вздохнула. «Я просто подумала». «Это впервые». Она не обратила внимания на колкость. «Что, если кто-то потрудился попытаться меня убить? Я должна знать то, о чем и не подозреваю. Убийца считает, что я подобралась к нему слишком близко». «Или он нацелился на Розу и Питера, а ты просто попалась на пути». «Нет. У него уже есть отлаженная схема убийства вервольфов. Зачем ее менять? Схема все еще работает. У меня такое чувство, что он нацеливался на меня». «Предчувствие, что ли?» «Называй как хочешь. Ну а если назовешь это женской интуицией, я выцарапаю тебе глаза». Поскольку Силучи не собирался говорить что-то столь откровенно самоубийственное, он отмахнулся от угрозы. «Итак, давай пройдемся по тому, что ты наверняка знаешь». «Это не займет много времени». Упершись коленями в приборную панель, Вики стала загибать пальцы. «Я знаю, что Барри Ву не убийца. Я знаю, что доктор Диксон не убийца. Я знаю, что Артур Фортрин не убийца. Кто угодно другой может быть убийцей, включая случайного знакомого, с которым любой из троих перечисленных разоткровенничался в баре. Как только Барри скажет мне, кто в Лондоне способен так стрелять, ну тогда я пробегусь по спискам людей, регулярно посещающих заповедник. Надеюсь, мы сможем разобраться в дорожных указателях и явиться к Барри до того, как он уйдет на работу». Силучи взял карту, которая лежала у Вики на коленях, просмотрел и бросил обратно. Он доверял своим способностям ориентироваться, несмотря на утреннюю экскурсию по сельской местности. «А если Барри ничего не знает?» «Кто-то ведь знает. И я найду этого кого-то». Вики разгладила карту на своей ноге. «Ах, да. И Фредерик Клейнбейн тоже не убийца». «Кто?» «Теоретически, его можно назвать ближайшим соседом Хиркинсов. Он сообщил, что у них есть глубокая мрачная тайна». Вики ухмыльнулась. «Они нудисты, видишь ли». «Нудисты?» «Так сказал мне Клейнбейн. Очевидно, местные жители предпочитают верить в нудистов, а не в вервольфов». Силучи бросил на нее кислый взгляд. «Неудивительно. Однако я удивлен, что слухи о нудизме не привлекли толпы молодых людей, вооруженных телеобъективами». «У меня сложилось впечатление, что собаки Хиркинсов позаботились об этой проблеме». Силучи, который испытал на себе, на что способна одна из собак в действии, согласился, что такое может отпугнуть случайного вуэйриста. Вики, истолковав его бурчание как знак согласия, продолжила. «Кроме вышеперечисленных людей, я здесь разговаривала только с Карлом Бином и Марком Уильямсом». Силучи потребовалось мгновение, чтобы вспомнить имена. «Это те двое, с которыми мы повстречались утром?» «Верно». «Может быть, убийцы? Как раз они?» «Маловероятно», — Вики фыркнула. «Ты можешь представить, чтобы тип вроде Уильямса тратил время и силы на то, чтобы стать метким стрелком? То-то же. По-моему, его интересует только мгновенный результат». «А пожилой? Его дядя?» Вики вздохнула. Он вегетарианец. Вервольфов не едят, Вики. Их только убивают. И он глубоко религиозный человек. Как и множество всяких психов. Одно другое не исключает. А еще он садовник. И к тому же он тебе нравится. Вики снова вздохнула, открывая и закрывая вентиляционное отверстие кондиционера. Да, он мне нравится. Он кажется порядочным человеком. Еще одно чувство. Отвались, Илучи. Из-за яркого света, вчерашней травмы и недостатка сна у нее разыгралась ужасная головная боль. То, что племянник-слизняк, вряд ли причина обвинить его в многочисленных убийствах. Однако я попрошу Барри проверить мистера Уильямса на предмет судимостей, на всякий случай. Если хочешь быть полезным, и если ветер подует в нужном направлении, можешь нынче ночью понаблюдать за деревом. Большое спасибо. Именно об этом я всегда мечтал. Провести ночь в лесу, где меня будут пожирать комары. Пока вы с Генри будете нежиться в доме в тепле и уюте. Чёрта с два. Силучи взглянул на Вики, потом снова уставился на дорогу. Кто вообще сказал, что он вернется к дереву? Такая у него привычка, когда ветер дует с поля. Тогда почему бы тебе не срубить дерево? Я об этом подумывала. Пока ты подумываешь, вот тебе еще повод для размышлений. Если ты знаешь, что он продолжает возвращаться к тому дереву, почему ты не устроила засаду? Как? Ты же знаешь, я ни черта не вижу в темноте. Кроме того, Генри как раз пошел. Ты отправила вместо себя гражданского. Он сам вызвался. Огрызнулась Вики, не упоминая, что сама теперь является гражданским лицом. Сам вызвался быть подстреленным? Генри взрослый мужчина. Он знал, чем рискует. Взрослый мужчина. Верно. И вот еще что. Согласно его водительским правам, Фицрою всего 24 года. Силучи отвел глаза от дороги, чтобы впиться в собеседницу взглядом. Ты почти на 8 лет старше его. Или это не... Что тут смешного? Хотя смех отдавался болью в голове, Вики не могла перестать смеяться. На целых 8 лет. Боже милостивый. Наконец до нее дошло, что на другом сиденье машины царит ледяная тишина, и ей удалось взять себя в руки. На целых 8 лет. Сняв очки, она вытерла глаза рукавом рубашки. Майк, ты понятия не имеешь, как мало это значит. Ясно, как божий день. Процедил Силучи сквозь зубы. Эй, мы что, уходим от погони? Ты только что дал по газам на желтый свет. Вики бросила взгляд на сжатые челюсти водителя и решила, что пора сменить тему. «Что я могу такое знать, ради чего меня стоит убить?» Это был не самый изящный повод перевести разговор на другое, но Силучи за него ухватился. Ему вдруг расхотелось знать, над чем смеялась Вики. Будучи на целых 12 лет старше Генри долбанного Фицроя, он не думал, что его эго способна вынести такое откровение. «На твоем месте я бы допросил Карла Бина и его племянника». «На каком основании?» «Кто-то решил, что ты подобралась слишком близко, а из тех, с кого не снято подозрение, ты разговаривала только с ними». «Что ж, я не ты». Вики почесала след от комариного укуса на икре. «На тот случай, если ты упустил суть, это расследование не только не дело полиции. К нему даже нельзя привлекать полицейских». «Они уже привлечены. Или ты забыла, что прошлой ночью был подан рапорт об огнестрельном ранении?» «Куин-стрит. Поверни здесь. Многоквартирный дом Барри, номер 321». Вики поправила очки и добавила. «Полицейские только думают, что привлечены. А на самом деле...» Понятия не имеют, что в реальности происходит. «И ты считаешь, они не узнают?» — спросил Силучи, описывая широкую дугу, чтобы не столкнуться с маленьким мальчиком на велосипеде. Вики развела руками. «А как они узнают? Ты собираешься им рассказать?» «Они проведут расследование». «Конечно, проведут. Пару недель полиция будет наведываться в заповедник чуть чаще обычного. А потом им придется отвлечься на что-нибудь поважнее случайной стрельбы». «Но выстрел не был случайным», — заметил Силучи, стараясь сохранить самообладание. «Они-то этого не знают!» Вики заставила себя расслабиться. Стиснутые зубы только заставляли пульсировать виски и никак не влияли на сидящего рядом тупоголового типа. «И не узнают». «Но все равно их придется привлечь, когда ты выяснишь, кто убийца. Или...» В голосе Силучи зазвучал сарказм. «Вы планировали устроить несчастный случай, который решил бы все проблемы?» «Вон там», — показала Вики. «3:21. Судя по знаку, парковка для гостей на задах дома». За этими словами последовала красноречивая тишина. «Господи Иисусе, Вики! Вы не собираетесь доводить дело до суда, верно?» Она изучала носки своих кроссовок. «Отвечай, черт побери!» Силучи ударил по тормозам и, едва дождавшись, когда машина остановится, схватил Вики за плечо и развернул лицом к себе. «Суд?» Она рывком высвободила плечо. «Боже, иногда он бывал таким тупым». «И что будет с Вервольфом на суде?» «Закон!» «Им не нужен закон, Силучи. Им нужна справедливость. А если убийца предстанет перед судом, они ее не получат. Ты не хуже меня знаешь, что жертва предстает перед судом вместе с обвиняемым. Какой шанс будет у Вервольфов? Если ты не белый, или если ты беден, или если, не дай бог, ты женщина, система считает тебя не совсем человеком. Вервольфы не люди. Как, по-твоему, на них посмотрит судебная система? И какая жизнь у них будет после суда?» Он не верил своим ушам. «Ты пытаешься убедить меня или себя?» «Заткнись, Силучи!» Он не желал понимать. Его уютный маленький мирок рушится, и он не может с этим смириться. «Я не виновата». Силучи тоже повысил голос. «Я не собираюсь просто смотреть, как ты отрекаешься от всего, во что так долго верила!» «Тогда уезжай!» «Ты готова быть судьей и присяжными? А кто будет палачом? Или эту роль ты тоже возьмешь на себя?» Мгновение они смотрели друг на друга, потом Вики закрыла глаза. Стук ее сердца превратился в ружейный огонь, и она мысленно увидела истекающего кровью Дональда, затем, одного за другим, остальных членов стаи, распростертых на земле там, где их сразили пули. Их шерсть была забрызгана кровью. В живых осталась только она, чтобы оплакивать и скорбеть. Вики сделала долгий судорожный вдох, еще один, и открыла глаза. «Не знаю», — тихо сказала она. «Я сделаю то, что должна буду сделать». «А если для этого нужно будет пойти на убийство?» «Оставь, Майк. Пожалуйста. Я уже сказала, что не знаю». Он запустил обе руки в волосы и проглотил все, что хотел сказать, кроме одного. Ему даже удалось говорить почти спокойно. «Раньше ты знала». «Раньше жизнь была намного проще. Кроме того...» Вики отстегнула ремень безопасности и с дрожащим и совершенно неубедительным смешком открыла дверцу машины. «Я еще даже не поймала сукина сына. Давай будем беспокоиться об этом дерьме, когда оно ударится о вентилятор». Силучи вслед за Вики вошел в дом Бареву, испытывая в равной степени беспокойство и гнев. «Раньше жизнь была намного проще. С этим не поспоришь. Прежде всего, вам нужен хороший набор ножей». «У меня есть ножи». «Тьфу! Новых ножей. Заводские лезвия — дерьмо. Я верю заточить их сегодня же. Тьфу. Пожилой мужчина вытащил разорванный конверт из кучи бумаг, лежащих на кухонном столе, и нацарапал на обратной стороне адрес. «Езжайте сюда», — велел он, передавая листок посетителю. «Это единственное место в городе, где могут прилично сделать такую работу». Марк Уильямс сложил листок пополам и сунул в бумажник. Несколько вопросов, связанных с торговлей мехами, помогли ему узнать имя старика. За полтинник он получил пару часов инструктажа. Учитывая, сколько Уильямс собирался выручить за шкуры, он считал, что потратился не зря. «Ладно, слушайте внимательно», — продолжал старик. «Повторим все еще разок. Если будете действовать медленно, не должно возникнуть никаких проблем. Первый разрез по всей длине живота почти по срединной линии. А потом... Проблема в том, что таких стрелков больше нет. Вообще-то я сомневаюсь, что сам смог бы так стрелять. Только не ночью». Барри, одевавшийся на работу, высунул голову из спальни. «Я мало стрелял с оптическим прицелом». «А как насчет одного из знатоков специального оружия и тактики?» Брови Барри опустились. «Вы имеете в виду копа?» Силучи вздохнул. Молодые люди всегда казались ему надувшимися, когда пытались хмуриться. «Вы пытаетесь сказать, что в Лондоне никогда не бывало продажных полицейских?» «Ну, бывали. Но мы же не в Торонто или еще в каком-нибудь мегаполисе». Барри снова исчез в спальне и мгновение спустя появился в расстегнутой рубашке и с ботинками в руках. «Думаю, я мог бы навести справки», — предложил он, присаживаясь на край единственного незанятого стула. Мебели в квартире было немного, хотя телевизор и стереосистема были первоклассными. «Но, честно говоря, я сомневаюсь, что кто-то из наших парней смог бы так стрелять». Он сделал глубокий вдох. «Знаю, это похоже на хвастовство, но хоть я и мало работал с оптическим прицелом, никому из них со мной не сравнится». Вики взяла стоящую на почетном месте на телевизоре фотографию Барри на выпускном вечере в полицейской академии. Только один из искренне улыбающихся людей принадлежал к этническому меньшинству — Барри Ву. Плюс 5 женщин и Вервольф. Какая великолепная смесь. Все женщины были белыми. Физически Вервольф тоже был белым. И полиция еще задается вопросом, почему разваливаются общественные отношения. Вообще-то Вики должна была признать, что полиция знает, почему они разваливаются. Просто не может придумать для такой долгосрочной проблемы быстрое решение, которое всех устроит. К сожалению, на это нужно время. Не слишком подходящий ответ, когда время на исходе. «Удивляюсь, что вас не прихватили парни из спецназа». Она осторожно поставила фотографию обратно. Все еще странно было думать о себе и полиции, как об отдельных подразделениях. Ву слегка смущенно улыбнулся. «Меня предупредили, что как только я вернусь с олимпийским золотом, я буду принадлежать им». Улыбка исчезла. Он наклонился, чтобы зашнуровать ботинки. «Думаю, мне стоит проверить их сотрудников, не так ли?» «Что ж, если вы сможете выяснить, что делали их лучшие стрелки в те ночи, когда произошли убийства, это поможет делу». «Да». Ву вздохнул. «Жаль, что в те ночи у нас не было какой-нибудь крупной заварушки с захватом заложников, которая помогла бы вычислить убийц». «Жаль», — согласилась Вики и спрятала совершенно неуместную улыбку. Мальчик, молодой человек, был совершенно серьезен. «Просто не могу поверить, что кто-то стрелял в родственников Колина. Я имею в виду...» Он сел и начал застегивать рубашку дрожащими от негодования пальцами. «Они, наверное, самые милые люди, каких я знаю». «Вас не беспокоит, что эти люди превращаются в животных?» — спросил Силучи. Барри напрягся. «Они не превращаются в животных», — отрезал он. «То, что у них есть меховая ипостась, не делает их животными. И вообще, Большинство животных, которых я встречал в последнее время, ходили на двух ногах. Кроме того, Колин отличный полицейский. Как только он учует подозреваемого, преступнику уже не уйти. Нельзя пожелать лучшего напарника, который поддержал бы тебя в трудной ситуации. Больше того, именно Вервольфы практически разработали концепцию командной игры. «Я только поинтересовался, беспокоит ли это вас?» — мягко сказал Силучи. «Нет». Яростно запихивая рубашку в брюки, Барри слегка покраснел. «Теперь не беспокоит. Я имею в виду, как только узнаешь парня получше, уже не можешь ненавидеть его только потому, что он Вервольф». «Мудрые слова для нашего времени», — подумала Вики. «Вернемся к стрельбе». «Да, я знаю кое-кого, кто мог бы помочь. Берти Рид. Знаете, она настоящий энтузиаст. Из тех людей, которые могут привести факты и цифры за последние 50 лет. Если поблизости есть кто-то, способный так стрелять, Берти его знает. Или сможет выяснить, кто это». «А сама она стреляет?» «Иногда из стрелкового оружия, но из крупнокалиберного больше нет. Ей должно быть за 70. «Вы знаете ее адрес?» «Нет, не знаю. И ее телефона нет в вашем списке. Я слышал, как однажды она называла его на стрельбище. Но ее нетрудно найти. Она почти каждый день заглядывает в спортивный клуб на Гроув-Роуд, выпивает там в гостиной несколько чашек чая и критикует всех за стрельбу». Барри оторвал взгляд от листа бумаги, на котором записывал указания. «Она сказала, что я слишком напрягаю предплечье». Согнув руку, Ву добавил. «И она права». «А почему вы не тренируетесь на полицейском полигоне?» — спросил Силучи. Барри со слегка смущенным видом передал адрес клуба. «Иногда тренируюсь. Но там на меня всегда кто-то глазеет, и... Ну, все мишени там сделаны в виде людей. Мне это не нравится». «Мне самой это никогда особо не нравилось», — сказала Вики, опуская сложенный листок в сумку. «Может, такие мишени и были логичными, раз полицейским приходилось стрелять в людей. Но ежегодная сдача нормативов по стрельбе всегда вызывала у нее чувство легкого стыда за свое мастерство». Они проводили Барри до парковки, посмотрели, как он натягивает кожаную куртку. Лучше вспотеть, чем размазать локти по асфальту. И шлем с оранжевой светоотражательной полосой сзади. Аккуратно кладет кепку под сиденье своего мотоцикла и с ревом уносится прочь. Вики вздохнула, осторожно прислонившись к нагретому металлу машины Силучи. «Пожалуйста, скажи, что я никогда не была такой одержимой своей работой». «Ты такой не была», — фыркнул Силучи. «Ты была еще хуже». Он открыл дверцу машины и опустился на виниловую обшивку сиденья. Вокруг не было ни тени, в которой можно было бы припарковаться. Хотя по приезде он не обратил на это внимания, увлеченный разговором. Сейчас Силучи выругался себе под нос, задев локтем спинку сиденья, и открыл дверь для Вики. Пока та залезала в машину, он возился с кондиционером. Эхо их ссоры все еще висело в салоне. Никто из них не говорил, боясь, что спор может начаться снова. Силучи не имел ни малейшего желания произносить монолог об опасности моральных суждений Вики, и он знал, что для нее эта тема закрыта. «Но если она надеется, что я уеду отсюда до того, как все закончится, надеется напрасно». Ему не нужно было возвращаться на работу до четверга, а после, если понадобится, можно будет взять больничный. Дело уже не только в Генри Фицрое. Вики надо спасти от нее самой. Ну а пока можно поддерживать перемирие. «Уже почти половина третьего, и я зверски голоден. Как насчет того, чтобы остановиться и перекусить?» Вики оторвала взгляд от нацарапанных Барри указаний и с благодарностью приняла предложение Мира. «Только если мы поедим в машине по дороге». «Хорошо». Он выехал на улицу. «Но курицу брать не будем. В такую жару ею провоняет весь салон. Я никогда не избавлюсь от этого запаха». Они остановились у первого попавшегося фастфуда. Сидя в машине и поедая картошку фри В ожидании, пока Вики выйдет из туалетной комнаты, Силучи то и дело посматривал на черно-золотой джип, припаркованный через дорогу. Где-то он уже видел такую машину, но не мог припомнить, где именно. Знал только, что с этой тачкой у него ассоциируется что-то неприятное. Джип стоял перед древней сапожной мастерской. Выцветшая вывеска в той половине витрины, которую мог разглядеть Силучи, гласила: «У вас не будет опрятного вида, если ваша обувь побита». Майк все еще ломал голову, где видел машину, пока ответ не вышел из мастерской. «Марк Уильямс. Неудивительно, что у меня было дурное чувство». Силучи от души ненавидел такие манеры, какие демонстрировал Уильямс. Всегда лучше вызывающая несносность, чем поверхностное обаяние. Что и объясняет мои отношения с Вики. Жуя бургер, он ухмыльнулся. Весело насвистывая, Уильямс обошел джип со стороны водителя, открыл дверцу и бросил объемистый пакет из коричневой бумаги на пассажирское сиденье, прежде чем забраться внутрь. Будь он на своем участке, Силучи, возможно, подошел бы поболтать просто из принципа. Дать этому типу знать, что за ним наблюдают. Попытаться выяснить, что в свертке. Силучи не сомневался, что Марка Уильямса лучше держать в поле зрения. Но он был не дома, поэтому сидел и смотрел, как тот уезжает. Когда джип отъехал, стала видна вторая часть вывески в витрине обувного магазина. Заточка ножей. «Берти Рид?» Сидевший за столом мужчина средних лет нахмурился. «Вряд ли она уже пришла, но...» Зазвонил телефон, и он с недовольным видом снял трубку. «Спортивный клуб на Гроув-роуд». «Правильно. Завтра вечером на пистолетном стрельбище». «Нет, мэм. Пока не кончится вечеринка, стрельбы не будет». «Благодарю. Надеюсь вас там увидеть». «Чёртовы телефоны», — проворчал он, возвращая трубку на рычаг. «Стоило бы засунуть ноги Александра Грэхэма Белла в цементные сапоги и сбросить его с континентального шельфа». «Итак, на чем мы остановились?» «Берти Рид», — напомнила Вики. «Ах, да». Мужчина взглянул на настенные часы. «Сейчас только 3, и Берти вряд ли появится здесь раньше, чем через час. А можно узнать, что вообще нужно паре частных детективов из Торонто от Берти?» Предположение, что ее удостоверение личности касается и Силучи, развеселило Вики. И она одарила собеседника своей лучшей профессиональной улыбкой, призванной вселить уверенность в публику. «Мы ищем информацию о соревнованиях по стрельбе. Барри Ву сказал, что лучше всего обратиться к мисс Рид». «Вы знаете Барри? Мы считаем своим долгом тесно сотрудничать с полицией», — сказал Силучи. Он не возражал, чтобы его принимали за напарника Вики. Все лучше, чем размахивать в Лондоне своим полицейским жетоном. Такое поведение наверняка заслужило бы неодобрение его начальства в Торонто. «Мы тоже считаем это своим долгом». Мужчина ощетинился. «Члены оружейного клуба отвечают за свое оружие. Каждый ствол, который поступает в это заведение, зарегистрирован как в полиции провинции Онтарио, так и в местной полиции, и мы не храним боеприпасы на территории клуба. Придурки, которые думают, что пистолет — это мощный удлинитель члена, прошу прощения, те, кто открывает стрельбу в ресторанах и на школьных дворах, или случайно убивает своего дядю Ральфа, демонстрируя новую игрушку 30-го калибра, не наши люди». «Быть застреленным намеренно не лучше, чем быть застреленным случайно», — едко заметила Вики. Тем не менее, она признала правомерность такой точки зрения. Если все огнестрельное оружие нельзя запихнуть обратно в ящик Пандоры, лучше убрать из сознания людей его романтический ореол, чтобы оно стало просто еще одним инструментом или хобби. Однако лично она предпочла бы, чтобы во всем мире были приняты настолько жесткие законы о контроле над оружием, чтобы все от его производителей до потребителей сдались, не желая иметь дело с бумажной волокитой. И чтобы наказание за совершение преступления с помощью огнестрельного оружия соответствовало бы тяжести содеянного. И чтобы можно было пристрелить ублюдка из его же ствола, а потом похоронить его вместе с орудием преступления. Она пришла к такому выводу, когда увидела, что дробовик 12-го калибра с близкого расстояния может сделать с телом 7-летнего мальчика. «Вы не возражаете, если мы подождем здесь, мисс Рид?» — спросил Силучи, прежде чем человек за стойкой смог решить, соглашается с ним Вики или дерзит. Майк считал, что уже исчерпал свой дневной запас страстных обличительных речей. Слегка нахмурившись, мужчина пожал плечами. «Почему бы и нет, если вы от Барри? Знаете, он гордость и радость клуба. Здесь никто и близко с ним не сравнится. Он поедет на следующую Олимпиаду, и если в мире есть хоть какая-то справедливость, вернется с золотой медалью. Черт!» Потянувшись за телефонной трубкой, другой рукой он махнул в сторону лестницы. «Клубная гостиная на втором этаже. Можете подождать Берти там». Гостиная была обставлена коричневыми золотистыми диванами и стульями и парой больших столов. Еще там имелась витрина для трофеев. На маленькой стойке в углу стояла большая кофеварка, несколько банок растворимого кофе, электрический чайник и 4 заварочных чайника разного размера. Единственным гостем в 3 часа дня в понедельник был маленький серый кот, свернувшийся калачиком на экземпляре Библии Стрелка. Кот открыл глаза, когда вошли Вики и Силучи, затем демонстративно снова зажмурился. За большими окнами в северной стене раздавались звуки ружейной стрельбы. Силучи посмотрел в окно, взял бинокль с одного из столов и навел на мишени. «Если только те двое не пытаются коварно сбить нас со следа», сказал он мгновение спустя, передавая бинокль Вики. «Среди них нет снайпера, которого мы ищем». Вики положила бинокль обратно на стол, не потрудившись посмотреть. «Послушай, Силучи, незачем нам обоим торчать здесь до 4. Почему бы тебе не заскочить к доктору Диксону и не отвезти близнецов и их отца домой? А потом ты сможешь вернуться и забрать меня». «А ты пока чем будешь заниматься?» «Пораспрашиваю в клубе, поговорю с Берти. Не буду делать ничего такого, чтобы меня потребовалось опекать». «Пытаешься от меня избавиться?» — спросил он, прислонясь к стене. «Пытаюсь проявить чуткость». Силучи скрестил руки на груди, и Вики подавила вздох. «Слушай, я знаю, ты терпеть не можешь ждать. И вряд ли здешних бурных событий хватит, чтобы занять нас обоих на целый час». Хоть ему и не хотелось это признавать, в словах Вики был смысл. «Мы могли бы просто поговорить», — осторожно предложил он. Вики покачала головой. Меньше всего она сейчас нуждалась в еще одном разговоре с Майком Силучи. «Поговорим, когда все закончится». Он протянул руку и поправил ее очки. «Непременно». Это смахивало скорее на угрозу, чем обещание. «Позвони на ферму, когда захочешь, чтобы я за тобой вернулся. Незачем мне сваливаться, как снег на голову, посреди опроса». «Спасибо, Майк». «Без проблем». «Ну и зачем я так поступила?» Вслух удивилась Вики, когда осталась в гостиной одна. «Я же точно знаю, что он сейчас сделает». Кресла были удобнее, чем выглядели, и она с благодарностью погрузилась в золотистый велюр. Он согласился уехать только для того, чтобы выкачать из вервольфов информацию о Генри, когда меня не будет рядом. Хочет ли она, чтобы Силучи узнал, кто такой Генри? «Он уже покопался в прошлом Фицроя», — сказала Вики коту. «Лучше, если он узнает о нем, когда ситуация под контролем, чем случайно». Вполне разумные доводы, и Вики решила в них поверить. Оставалось надеяться, что Генри поверит тоже.